Глава первая. Утро было ясным и солнечным, а вот мое настроение совсем наоборот. Нет, я вовсе не жалела о том, что сменила должность следователя прокуратуры с постоянной и неплохой зарплатой на вольные хлеба частного детектива. Да вот только хлеб этот пока был довольно-таки черствым, ничем не намазанным, в смысле икрой, и попадал ко мне на стол из-за полного отсутствия клиентов, очень редко. 3 ерундовых дела, которые я к тому времени успешно завершила, были не в счет. Какие дела? Таков и гонорар. Мои объявления регулярно печатались во всех местных газетах, что пробивало весьма ощутимую брешь в моем и без того пустом кошельке. А заказов все не прибавлялось. Так что свободного времени у меня было, хоть отбавляй. Я имела возможность целыми днями валяться на диване и пялиться в телевизор, потому что за время этого вынужденного бездействия вылизала свою квартиру до блеска, перестирала все, что только возможно, включая шторы, и даже вымыла окна, хотя этого совсем не требовалось. Я уже осатанела от такого времяпрепровождения и готова была взяться за любое дело, когда раздался звонок Кирьянова. «Привет, Танька. А чего это у тебя телефон не отключен?» — язвительно спросил он. «Я все думал, что клиенты осаждают тебя днем и ночью, и ты от них уже не знаешь, куда бы скрыться». «Не смешно», — недовольно ответила я. «У меня и так настроение поганое. А тут еще и ты со своими издевками. Хочешь, я тебя развеселю?» — спросил он. «Анекдот, что ли, расскажешь?» — хмыкнула я. «Можно, конечно, анекдот, но я о другом», — проговорил он и весело добавил. «Пляши, Танька, я тебе клиента сосватал». «Врешь», — не поверила я. «Сосватал, сосватал», — подтвердил он. «И еще какого? Согласна на любого, лишь бы платил», — быстро заявила я. «Что, с деньгами туго?» — спросил он и предложил. «Могу одолжить». «Ротшильд ты наш», — хмыкнула я и попросила. «Ну, не томи. Говори, кто это?» «Бывший военный комендант Тарасова. Генерал-лейтенант Максимов Василий Васильевич», — торжественно произнес он. «Мать честная, я даже растерялась. Да как ты на него вышел-то?» «Это не я. Просто Максимов по старой дружбе обратился к нашему генералу, а тот пришел к начальнику нашего управления. А уж наш начальник поднял по тревоге всех нас, у кого, мол, есть на примете частный детектив. Тут-то я про тебя и вспомнил», — объяснил он. «Ничего не поняла», — честно призналась я. «А в чем проблема?» «Я, откровенно говоря, не в курсе», — признался Володя. «Знаю только, что дело это давнее и жутко муторное. Одним словом, это какой-то фамильный скелет в шкафу, с которым мороки не оберешься. А у нас сейчас такой завал, что только успевай поворачиваться. Вот наш генерал Максимову идею с частным детективом и подкинул. И что мне с ним делать?» — съехидничала я. «В смысле, не с Максимовым или твоим генералом, а со скелетом? Разобрать по косточкам? Вот встретишься с Максимовым, он тебе и объяснит, что с ним делать. Учти, он к тебе уже едет», — предупредил Володя. «Кто? Скелет?» — не выдержала я. «Если ты и с Максимовым будешь так же разговаривать, то подведешь меня под монастырь. Это же я тебя рекомендовал», — серьезно сказал Кирьянов. «Я лично его даже не видел, но по слухам характер у него железобетонный, и излишней добротой он не страдает. Иначе не стал бы генералом», — вставила я. «Именно. А вот если ты успешно справишься с этим делом, то мне будут честь и хвала, а тебе — гонорар. И кроме того, твои акции поднимутся на такую невиданную высоту, что аж дух захватывает». «Или ухнут в тартарары», — вздохнула я. «Смотри, не накаркай», — предупредил он меня и добавил. «Ну ладно, готовься к торжественной встрече клиента. А если помощь будет нужна, звони. Нас тут всех предупредили, чтобы оказывали посильную...» «И даже не посильную, закончила я. «Язва ты, Танька!» — вздохнул он. «Нет, чтобы спасибо сказать. А я и говорю. Спасибо тебе, Володя!» — совершенно искренне произнесла я. «То-то же! Ну, трудись! Ни пуха тебе, ни пера!» — пожелал он. «Пошел к черту!» — ответила я. Положив трубку, я наскоро привела в порядок квартиру, которая так сияла чистотой. Оделась поскромнее и на всякий случай заварила чай. Лично я его пью, только от великой нужды. Но вдруг моему визитеру по какой-то причине кофе вреден. Минут через 15 раздался звонок в дверь. И я, открыв ее, увидела на площадке одетого в штатское седого худощавого мужчину среднего роста. На вид ему было 60 лет с небольшим. «Татьяна Александровна Иванова», — спросил он. «Да. А вы, вероятно, генерал-лейтенант Василий Васильевич Максимов?» — спросила я. «Так точно», — кивнул он. «Проходите, пожалуйста, товарищ генерал», — пригласила я. «Лучше обращайтесь ко мне по имени-отчеству», — предложил он. «Мы же с вами не в армии». «Тоже верно», — согласилась я. Он прошел в комнату, а вот от предложенного мною чая отказался. «Так чем же я могу быть вам полезна?» — спросила я, усаживаясь напротив него. «Когда мне назвали ваше имя и возраст, я, откровенно говоря, засомневался, что у вас может что-то получиться. Уж слишком вы молоды». А потом подумал и решил рискнуть. «Потому что женщины обычно более дотошны и чутки к мелочам, чем мужчины», — объяснил он. «Я постараюсь сделать для вас все, что в моих силах», — серьезно пообещала я. «Ну, тогда приступим к делу», — сказал он и продолжил. «А оно заключается в том, Татьяна Александровна, что 9 лет назад по отношению к очень близким мне теперь женщинам была совершена невероятная по своей циничности подлость. Я вкратце обрисую вам ситуацию, а за подробностями вы обратитесь к непосредственным участникам тех событий. Итак, жила семья. Бабушка Татьяна Борисовна, которой сейчас уже нет в живых, ее дочь Людмила Алексеевна Соколова и внучка Анечка. Анечка в то время оканчивала университет. Однажды в их доме раздался телефонный звонок. В квартире была одна лишь Татьяна Борисовна, женщина не только весьма преклонного возраста, но и очень больная. Она сняла трубку, и какая-то мадам очень злорадным голосом сказала ей, что Аню насмерть сбила машина. Татьяна Борисовна души не чаяла в своей внучке, и это известие просто убило ее. Она потеряла сознание, упала, и последствия того падения были очень серьезными. Но это оказалось неправда, догадалась я. «Вот именно», — подтвердил Максимов. «С Анечкой вообще ничего не случалось». «Какая подлость!» — не сдержалась я. «Я бы выразился покрепче, но не в дамском обществе», — заметил он и продолжил. «Как вы понимаете, это событие сказалось на жизни семьи самым ужасающим образом. Татьяну Борисовну, кажется, парализовало, и она пролежала 8 лет. И все эти годы Анечка преданно ухаживала за ней, поставив крест на своей личной жизни. Да и Людмиле Алексеевне тоже приходилось несладко». «Но кто была та женщина?» — спросила я. «А вот это вам и предстоит выяснить», — сказал он. «Я понимаю, что прошло очень много времени, и работы у вас будет предостаточно. Но я располагаю большими денежными средствами и хочу найти эту дрянь, чтобы посмотреть ей в глаза и спросить, сделала ли ее счастливой та подлость. Я люто ненавижу подлецов обоего пола, и сделаю все, чтобы найти эту тварь», — очень серьезно пообещала я. «Но сначала мне нужно поговорить с Людмилой Алексеевной и Анной. Не может быть, чтобы они никогда не думали о том, кто мог совершить это, с моей точки зрения, преступление. Может, у них есть какие-то догадки или соображения. А уж я тогда их все проверю и соберу доказательства». «Конечно», — кивнул генерал. «Люся знает, что я собрался разобраться в этом деле. И все вам расскажет. А вот Анечка, видите ли, ей категорически нельзя волноваться. так что вы общаетесь с ней только в самом крайнем случае, если не будет другого выхода. А не могли бы вы вкратце рассказать мне о них обеих, чтобы я сумела немного подготовиться к этому разговору?» — попросила я. «Я понимаю, что им придется говорить об очень тягостных для них вещах. Вот и хочу травмировать их как можно меньше. Я имею в виду, что с Анной мне тоже придется, скорее всего, побеседовать». «Разумно», — согласился он и, помолчав немного, с нежностью сказал. «Анечка, так это же настоящее солнышко. Она же меня просто спасла. Когда Мария, это моя жена», — объяснил он, — «умерла. Я жить не хотел. Представляете, всю жизнь вместе. Все гарнизоны со мной объездила. И ни разу ни на что не пожаловалась. А тут квартира, дача, машина, деньги, положение в конце концов. А она присела в кресло, вздохнула и...» Он быстро опустил голову. «Так умирают. Только святые», — тихонько сказала я. «А она такой и была», — уверенно проговорил он. «Я-то в то время уже в отставку вышел. Если бы служил, то легче было бы. Голова работы была бы занята. А тут...» Вернулся с кладбища в пустую квартиру. И хоть вой. Потом бытовые проблемы навалились. Я же никогда не знал, откуда что в доме берется. Мое дело было — деньги приносить. А уж все остальное — она. Машенька моя», — с любовью сказал он. «Ну, посоветовали мне в Центр социального обслуживания обратиться. Пришла бабенка и...» И тут же подумала, а не стать ли мне генеральшей, усмехнулась я. «Вот именно», — зло произнес он. «И это с полной уверенностью в собственной неотразимости. Какая наглость! Да она Машиного плевка не стоит! Всю квартиру своими дешевыми духами провоняла». «Ну, вы, естественно, устроили директрисе этого центра генеральский разнос», — практически уверенной в ответе спросила я. «Не без этого», — согласился Максимов. «Выслушала она от меня немало лестных слов. Но пришла ко мне другая женщина. Замужняя. А у нее родственница или подруга одинокая?» Тут же встряла я. «С вами неинтересно», — усмехнулся он. «Вы все знаете. Просто вы в основном работали среди мужчин и так сильно любили свою жену, что на сторону не ходили. Вот женскую психологию и не знаете», — объяснила я и спросила. «А потом наступила очередь Анны. Так?» «Да. Помню, пришла она. Такая запуганная», — рассмеялся он. «Так ее, наверное, директриса до того заинструктировала, что она и дышать-то боялась», — рассмеялась в ответ я. «Думаю, да», — согласился он. «А я пил в то время. Признание далось ему с трудом. Не запоем, конечно. Этого у нас в роду никогда не было. Но бутылку водки в день осушал. Да еще и курил без меры. Как садился утром в кресло напротив большой фотографии жены, так и сидел. Только наливал себе и каждый раз говорил: „За тебя, Машенька“. Ну, вошла Анечка, огляделась. А квартира у меня большая, четырехкомнатная. Только очень уж запущенная она тогда была. Все пылью покрыто, а под шкафами аж мох лежал. Ну и все остальное в том же духе», — пояснил он. «Ну, вошла и робко так говорит, что будет приходить ко мне по понедельникам и четвергам. А еще спросила, что мне нужно. А я ей в ответ: „Хорошая дорогая водка из расчета бутылка в день, сигареты, хлеб и консервы“. Другие-то спокойно это воспринимали, а она, вижу, поморщилась. Буркнула что-то себе под нос, но согласилась. Только заметил я, что ей это неприятно. Насколько мне известно, водка с сигаретами не входит в перечень тех продуктов, которые социальным работникам приходится носить своим подопечным», — заметила я. «Но другие-то носили и не роптали», — возразил Максимов. «Так у них совестью туговато было. Да и нужны им были вовсе не вы, а то, что у вас есть. К тому же с пьющим человеком намного легче справиться», — объяснила я. «Может быть», — согласился он и продолжил. «Вот так она ко мне 2 месяца и ходила. Теперь-то я понимаю, как ее тогда все в моем доме раздражало. Но открыто она ничего не говорила, а только предлагала иногда. Не стоит ли, мол, отнести белье в прачечную или шторы в химчистку? Ну и все в этом духе. А мне ни до чего было. А потом она не выдержала и сорвалась», — уверенно сказала я. «Точно. Принесла она мне как-то раз очередной паёк, как я его называл. И тут её прорвало. Ох, и отчитала же она меня», — улыбнулся он. «Скандал был, ой-ой-ой какой. Я на неё орал, чтобы она не смела вмешиваться в мои дела. Мол, мне лучше знать, как себя вести, потому что мне после смерти жены жизнь не в жизнь. А Анечка мне на это кричала, что настоящего горя я не видел, что моя жена в одночасье умерла. А попробовал бы я 8 лет за лежачей больной ухаживать. Но главное, что меня тогда добило, так это ее слова о том, что если бы моя жена могла меня сейчас видеть, то она сразу бы поняла, что посвятила свою жизнь слабому, малодушному человеку. А уже уходя, Аня заявила: чем мужественно спиваться, не проще ли героически застрелиться? И дверью хлопнула. «А она с характером», — уважительно сказала я. «А то», — подтвердил он. «И главное, она ведь истинную правду сказала. Не поняла бы меня Машенька. Она же меня сильным привыкла видеть. Ну, ушла тогда Анечка. А я сел и впервые после смерти жены осмотрелся вокруг. И знаете, мне вдруг стало так стыдно за то, что я так опустился. Надеюсь, вы не стали на нее жаловаться?» — поинтересовалась я. «Конечно, нет», — возмутился он. «Она же мне глаза открыла. Я тогда начальнице ее позвонил и попросил устроить все так, чтобы Анечка работала только у меня». «Разве это возможно?» — удивилась я. «За деньги и при наличии нужных связей все возможно», — отмахнулся он. «Представляю себе, что подумали все отвергнутые вами ранее женщины», — покачала я головой. «Они, наверное, решили, что у вас с Анной роман». «Ну и черт с ними», — отмахнулся он. «Помню, как после этого Анечка пришла ко мне в первый раз. Он даже головой помотал. Глаза сердитые, брови насупленные. А я ей сразу вопрос в лоб: а что это ты говорила насчет прачечной химчистки?» «И дела пошли на лад», — подытожила я. «Да», — кивнул он. «Пить и курить я тогда, правда, не бросил, но значительно сократил и то, и другое. А квартиру мы совместными усилиями постепенно привели в приличный вид. А я сам... Знаете, Татьяна Александровна, как-то легче мне рядом с Анечкой стало. Светлее. Появился человек, с которым по душам поговорить можно. Ну и начал я ей потихоньку рассказывать о нашей с Машенькой жизни. Показывал фотографии. А она мне о себе и Людмиле Алексеевне говорила. Мы с ней вместе и на кладбище съездили. Прибрались на могилке. Анечка даже цветы там посадила. А потом посмотрел я, как она плохонько одета, да и предложил ей взять для себя и своей матери те вещи, что после Машеньки остались. Не выбрасывать же. А вещи все хорошие были. Я же жену как куклу одевал. Анечка долго отказывалась. Но я ее все-таки уговорил. И еще ключ от квартиры дал, чтобы она в любое время приходить могла. Вот так мы с ней и сосуществовали. «Ну, теперь понимаете, Татьяна Александровна, с каким человеком вам разговаривать предстоит?» — спросил он. «Совершенно замечательным», — ответил я. «Ну, а Люся точно такая же, только постарше», — объяснил он. «Это очень милая, добрая и несчастная женщина». «Была», — уточнил он. «То есть милой и доброй она осталась, но вот несчастной я ей больше быть не позволю», — решительно сказал он. «А раз вы все поняли, то можно ехать. Я на машине».